Глеб Соколов. Вуду. Тьма за зеркалом. От почты я проследил за негром. Он привел меня к тому самому бакалейному магазину, где ты меня освободил. Дальше, поскольку у нас с тобой крайне мало времени, я пропущу некоторые подробности. Я долго вертелся и в этом магазине, и в этом национальном квартале. Даже познакомился с одним негром, наркоманом. Дал ему деньги. Он обещал мне разузнать что-нибудь про владельцев. Но когда я пришел на следующий день к нему на квартиру, дверь оказалась открытой, а негр мертв. И, как ты уже, наверное, догадываешься, у него было срезано лицо, проговорил Лувертюр. Да. Теперь для меня было очевидно, что я напал на верный след. Он приведет меня к раскрытию тайны гибели, а вернее убийства моего деда. Но кроме магазина никаких нитей в моих руках не было. Национальные общины Лондона – крайне замкнутые сообщества. Проникнуть в них чужаку, что-то выведать практически невозможно. Тут подвернулся ты, я решил тебя использовать. Извини, я говорю так, но дальше ты поймешь. Я не чувствую никакой вины за такое потребительское отношение к ближнему. Есть причина. Мое расследование может спасти немало чернокожих. И белых тоже. До нашей с тобой встречи, на которую я так и не пришел, я с утра пораньше направился к магазину. Давно уже я перебрался из гостиницы в центре поближе к национальному кварталу, так что пройти небольшое расстояние и вернуться обратно не составляло труда. Неожиданно рядом затормозил микроавтобус. Какие-то негры втолкнули меня в дверь, я получил удар по голове и очнулся связанным уже на полу магазина. Вернее, тогда я не понимал, где. Кругом ходили чернокожие. Затем я увидел. Люк в полу открывается. Чернокожие стали принимать пленников. Их доставили по тайным тропам лондонских подземелий. Все шестеро были в полубессознательном состоянии. Тут же к потолку негры прикрепили удавки, и всех шестерых методично и как-то очень буднично одного за другим повесили. Люк в полу закрыли и сверху заставили коробками. Мои похитители разговаривали между собой. Один из них сказал: «Хозяин теперь поселился в Лондоне. Он колдун. И хоть и владеет один во всем Лондоне настоящим вуду левой руки, никогда не практикует его ради тех идиотов, которые обращаются к его услугам по объявлениям. Для всех он обычный шарлатан, один из многих проходимцев, которые под вывеской колдовства вуду собирают деньги с простаков за заклинания, состоящие из бессмысленных и бесполезных фраз». «Для чего же ему тогда настоящий вуду, если он им никогда не пользуется?» – спросил другой негр. «Он пользуется им», – ответил первый. «Но только для достижения главной цели». «Какой?» – спросил другой. «Возродить рабство. Белые станут рабами черных», – радостно проговорил первый. «Все станут рабами всех. И белые, и черные». Таков был ответ. Американское посольство просит нас заняться этим делом. Недавно пострадал один американец, проживающий в Лондоне. Ты помнишь? Смит? Да. На беду он попросил о помощи у другого американца, тесно связанного с общиной чернокожих. И теперь 419-е мошенники угрожают и тому. Тесно связанный с общиной чернокожих, кто он? Хунган. Белый лидер общины вудуистов. Странная мысль промелькнула в голове Вильямса. Лидер общины вудуистов, и притом белый, вот бы взглянуть на него. Это невозможно. Почему? Мошенники угрожают ему. Он заступился за того американца, потребовал вернуть ему деньги. Зачем тебе обязательно смотреть на него? Один из моих экспертов, человек, которого я постоянно привлекаю для консультаций, белый и исповедует вуду, задумчиво произнес Вильям Вильямс. Сомневаюсь, чтобы это был он. Впрочем, у меня нет фотографии белого хунгана. Сам понимаешь, эта община весьма замкнута и ревностно охраняет свои тайны. Вновь странная догадка, одна в ряду прочих, шевельнулась в голове Вильяма Вильямса. «Вудуисты – великие конспираторы», – продолжал Крули. «Да, я знаю. Это идет еще с тех давних пор, когда черные рабы вынуждены были прибегать к конспирации и организовывать тайные общества, чтобы продолжать исповедовать веру предков». «Намекаешь на Буа-Кайман? Думаешь, черные что-то готовят?» «Нет, просто хочу сказать, что раз даже черные вудуисты – конспираторы, то что же говорить о вудуистах белых?» Лондонские обыватели считают вуду аморальной религией. Белый, который ее исповедует, рискует как минимум быть неправильно понятым. В общем, на дело Смита надо бросить особые силы и обезвредить эту группу, подвел разговор к завершению уже спешивший Крули. Ты понял? Телефон на его столе уже несколько десятков секунд издавал мелодичные трели. «Да, как можно скорее», — резко произнес Сайрус Крули, беря трубку с аппарата. «Да, слушаю», — выкрикнул он тоном чрезвычайно занятого и раздраженного тем, что его отвлекают человека. «Черт, этого только не хватало!» Глава 46. В Лондоне поселился настоящий колдун вуду. Ты понимаешь, что это значит? Нет, повертел головой Лувертюр. Я попытаюсь тебе объяснить. Колдовство – это такая вещь, в которую трудно поверить. Лично я не верю в нее нисколько. Но вуду – это, по моему мнению, не колдовство. Это технология. Владеющий ею в состоянии изменять сознание того, на кого воздействуют. «Что-то вроде гипноза», – произнес Лувертюр. «Хоть он и был мулатом, однако об африканских верованиях и всем, что с ним связано, не имел ни малейшего представления. Всю свою жизнь он провел в российской глубинке». «Нет, вуду жестче гипноза. Оно не убеждает, не убаюкивает. Оно резко и помимо человеческой воли меняет в сознании какие-то настройки. Вводит код доступа к темной стороне психики, которым человек потом начинает пользоваться самостоятельно». «Неужели такое возможно?» «Со временем ты сам убедишься. В Лондоне существует множество колдунов, в том числе и колдунов вуду. Можешь вообразить себе этих отъявленных шарлатанов и жуликов, зарабатывающих на человеческой глупости и дурачащих своих клиентов. И только один из этой армии прохвостов настоящий. Для отвода глаз он тоже занимается мелким обжуливанием, но это только для маскировки. для того, чтобы не выделяться из этой армии проходимцев. Подлинная цель у него другая. И потому нам во что бы то ни стало надо вычислить его, обнаружить в этом огромном городе. Я не знаю, сколько ему лет, но, возможно, он каким-то образом связан с тайной смерти моего деда. Возможно, он даже повинен в ней. Мы должны найти его. Как ты собираешься это сделать? У нас нет ни одной ниточки, кроме магазина, разумеется. Ты прав, задача найти во всем этом множестве колдунов одного единственного непросто, но в эту секунду на входе в проулок они увидели подозрительную фигуру африканца в черном костюме. Погоня, как видно, все продолжалась. Глава 47. Лондонский порт таит в себе множество тайн. На его территории произошло немало драматических историй, рассказывал Вильямсу Макмагон. Многие из них так и не стали известны широкой публике. Вильям хотел обсудить с Гейнером последние события, а главное – узнать его мнение насчет черно-белого человека и открытия, сделанного патологоанатому. Но эксперт отказался приехать в Скотланд-Ярд, сославшись на крайнюю занятость и необходимость завершить одну работу. Вместо этого он предложил Вильяму встретиться в порту. Полицейский согласился. После чего Макмагон несколько раз перезванивал ему, меняя место встречи. При этом Гейнер перебрал несколько вариантов в диапазоне от Суррейских доков до Гринвича, но каждый новый неизменно оказывался в районе Темзы и порта. В конце концов они встретились на маленькой улочке в Ист-Энде, конечно же, рядом с доками и водой. Эксперт ждал его возле старого, неприглядного складского здания. Они беседовали прямо на тротуаре. В машину Вильямса Макмагон сесть отказался, сославшись на то, что хочет подышать воздухом. Хотя какой уж тут был воздух в фабрично-портовом районе. В десятки метров от них был перекресток, несколько магазинов. Одна из тайн в сущности вовсе не является секретом. Но, тем не менее, мало кто о ней знает. Лондон – крупнейший в мировой истории центр работорговли. С 1699 года британские суда совершили 12 103 плавания, в ходе которого на них были погружены рабы. С 1699 и по какой год? По текущей? Не без умысла спросил Вильямс. Макмагон, казалось, не понял намека. Нет, что вы, Вильямс, по 1807. Из этих рейсов 3351 был сделан из Лондона. Больше 5199 только из Ливерпуля. Именно этими подсчетами вы так заняты в последнее время, что даже не согласились приехать в управление. Я дико извиняюсь, Вильям, но я действительно очень занят. Кандалы. Я пытаюсь их заполучить. Что? Пораженно воскликнул Вильямс, по-своему истолковав слова эксперта. На этот раз Макмагон догадался, что уловил его собеседник. «Нет», — усмехнулся он, — «конечно же, я не стремлюсь оказаться в рабстве. Пока еще не надоела свобода. Дело в том, что в подвале одного из старинных зданий были обнаружены неплохо сохранившиеся ножные кандалы. Особая модификация. Два полукольца из прочного железа, надетые на толстый и короткий металлический стержень. Такие использовались на арабских судах, чтобы негры не очень дергались». На этих словах Макмагон усмехнулся. Его усмешка показалась Вильямсу неприятной. «Какое отношение имеете ко всему этому вы, Гейнер?» – спросил Вильям. «Какие-то кандалы. Насколько я знаю, вы специалист по африканским верованиям, а не по кандалам, удавкам и прочим орудиям подавления свободной человеческой воли». «Да, вы правы, я специалист по верованиям. Но, по-моему, я уже как-то рассказывал вам, иногда кандалы и верования тесно связаны друг с другом». «Не понимаю», – пробормотал Вильямс, теряя терпение. Его ждали срочные дела, и поездка в район лондонского порта оказалась вовсе не кстати. «Как вам объяснить?» «Попробую на основе примера немного из другой эпохи, хотя и из близкой области. Древние римляне полагали, что меч, которым один раб-гладиатор убил на арене другого раба-гладиатора, обладает особыми мистическими свойствами. Если сделать из такого меча нож, а им, в свою очередь, зарезать курицу и дать ее больному эпилепсии...» «Гейнер, у меня мало времени», – прервал его словоизлияние Вильямс. «Вы что, страдаете какой-то болезнью, и эти кандалы помогут вам излечиться?» – бросил он, не думая. Мак-Магон вдруг страшно смутился. Эта неожиданная реакция привела к тому, что Вильямс тут же отбросил все свои подозрения. «Нет, просто хозяева подвала упрямятся и не хотят отдавать эти совершенно ненужные им старые железяки», – залепетал, как пристыженный учителем, мальчишка-эксперт. «Вот что, Гейнер, я хотел показать вам вот это, а еще вот это». Вильямс достал из портфеля и протянул Мак-Магону пачку фотографий и короткий рапорт патолога-анатома. «Не очень-то приятные картинки», – пробормотал Мак-Магон, беря в руки фото и разглядывая самые верхние из них. «Простите, Вильям, я должен позвонить». Полицейский пожал плечами. «Пожалуйста, звоните». По-прежнему, держа фотографии и рапорт в руке, Мак-Магон извлек из кармана дорогую модель мобильного телефона и отошел в сторонку. Скрытность эксперта неприятно поразила Вильямса. Глава 48. Дожидаясь, когда Адел и ее подруга выйдут из кафе и медленно побредут куда-то по все еще многолюдной улице, Стефанс попросил у официанта счет. В этот момент он увидел, что Аделла как-то нервно схватила за свою дамскую сумочку, вытащила из нее мобильный телефон, ответила на звонок. Ему показалось, хотя она была от него далеко, и он не мог судить об этом наверняка, что вся фигура ее и вдруг ставшие скованными движения выразили тревогу. С кем она говорит? Что ее так напугало? Уж, конечно, этот звонок не связан с ее научной работой. Но похоже, также и на звонок любовника. «Это он, белый хунган», – подумал Стефанс. Он расплатился и, некоторое время посидев еще за столиком, вышел на свежий воздух. Аделлы уже нигде не было видно. На всякий случай Стефанс торопливо пошел в противоположную сторону. Не хватало еще, чтобы под самый конец она неожиданно его заметила. Довольно долго он брел по городу, выбирая направление на незнакомых перекрестках, сворачивая в узкие переулки. Он подспудно стремился оказаться там, где, как он знал, находились национальные африканские кварталы. В 50-е годы прошлого века. «Что ж, на радиостанцию благодаря вам я вовремя не явился. Уверен, меня ждут серьезные неприятности», – проговорил Олд Кейн, пожимая контрразведчику руку. «Могу я узнать, что вы намерены делать дальше?» «Мы будем искать его». «Кого?» «Того, кто стоит за ритуальными убийствами», – на рок-рольных концертах, кто пытается влиять на музыкальную культуру. В этот момент Кейн увидел, что со стороны кладбища, явно стараясь как можно меньше показываться им на глаза, движется какой-то человек, одетый в темный плащ и широкополую шляпу. Он все время немного наклонял голову, так что широкие поля шляпы скрывали его лицо. «Вы полагаете, что это один человек?» «Нет, разумеется, нет. В одиночестве невозможно осуществлять такие сложные акции. Хотя дело, расследованием которого я занимаюсь, называется «Барон Самеди» по имени бога смерти черных невольников, обитающего на кладбище. Я полагаю, что если барон Самеди существует, то у него немало помощников, которые делают одно с ним дело вовсе не ради денег. Рок-музыканты, диджеи, музыкальные критики, журналисты, иронично проговорил Кейн. В следующее мгновение раздался негромкий хлопок, и контрразведчик повалился вперед прямо на Кейна. Человек в шляпе и темном плаще не спешил прятать блестящую пушку с длинным стволом и массивным глушителем, который он держал в руках. Кейн, что было духу, бросился бежать. «Что вы можете сказать по поводу этих фотографий?» — раздраженно проговорил Вильямс, когда поговоривший по телефону Мак Магон вернулся обратно. «Я могу сказать, что это какое-то изощренное шарлатанство. Эту жуткую куклу, сляпанную из нескольких мертвецов, да простят меня за эти слова те, из кого она была сделана, начиненную звуковоспроизводящим устройством. Уверяю вас, ее использовали, чтобы дурачить живущих в Лондоне африканцев. Сами знаете, их здесь сейчас совсем немало. И могу вам сказать, учитывая их менталитет, шарлатан со своим черно-белым человеком должен иметь среди них оглушительный успех. Полагаю, 90% членов африканских общин Лондона поверили бы в существование черно-белого человека без всяких сомнений». «Вы полагаете, они настолько доверчивы?» «Ну, хорошо, допустим так. А какой в этом смысл? Какую выгоду мог извлечь для себя шарлатан?» «О, огромнейшую! Я вижу, вы плохо представляете психологию своих подопечных». Вильямс раздраженно поморщился. «Человек, знающий ходы в мир мертвых и способный управлять мертвецами, будет пользоваться среди африканцев особым почетом. Его станут бояться. Власть и слава будут принадлежать ему. И доверчивость здесь вовсе ни при чем. Члены замкнутых африканских общин вовсе не доверчивы, как это может показаться. Дело не в доверии, а в глубокой вере. Если мы имеем дело с общиной выходцев с Гаити, то среди них вполне может преобладать вудуистское мировоззрение». «А почему вы полагаете, что это выходцы с Гаити?» «Не знаю. Я не уверен, но это наиболее вероятный вариант. Все это шарлатанство обретает смысл только в одном случае, если есть те, кто готов в него поверить. Конечно, вуду распространено среди африканцев различного происхождения. Но мне кажется, только на Гаити некоторые аспекты вуду пользуются особым вниманием». «Остров бывших рабов», – задумчиво проговорил Вильямс. «Именно. Эта островная республика была раем для вуду левой руки». Мак Магон принялся рассказывать. «Гаити было первым государством, в котором вуду было провозглашено официальной религией. Если, конечно, не считать тех древних африканских царств, которые к началу новейшей даже новой истории давно уже успели прекратить свое существование. Долгое время после того, как в год негритянского восстания все христианские священники покинули Гаити, вуду, или по версии Макмагона, вудун было единственной религией, существовавшей на этой части острова. Потом, правда, католическим миссионерам было позволено вернуться в страну, но все равно Гаити и дальше в массе своего населения оставалась страной вудуистской. Левый вудун, черное колдовство вуду, по мнению некоторых, своим рождением обязано мрачным временам рабства, а по мнению других, лишь получил в эти угрюмые годы трансатлантической торговли особенное распространение. Но как бы там ни было, Гаити – исконная вотчина рабовладельцев и первое место на Карибах, где власть их закончилась, подходил под определение «земля левого вуду». Здесь для этого мрачного течения была самая подходящая почва. Культ мертвых, духов, кладбища свойственен левому вуду, которое, на мой взгляд, правильнее называть просто вуду, в отличие от вудуна, благородной религии, продолжал рассказывать Макмагон. И у этого культа есть свой особый пункт, кульминационная точка, вера в существование оживших мертвецов, зомби. Знакомы ли вы с исследованиями Уэйда Дэвиса? Нет, честно признался Вильям. Дело в том, что на Гаити почти все население поголовно всерьез верит в то, что при помощи особых заклинаний и ритуалов колдуны вуду способны оживлять умерших людей. Правда, оживленный покойник как бы уже не является самим собой, полностью теряет волю, не способен думать и становится, обратите на это особенное внимание, рабом колдуна. Сама по себе вера в зомби – это еще куда ни шло. В конце концов, ее можно объяснить темнотой и неграмотностью. Но дело в том, что зомби на Гаити – это реальность. Их можно встретить в повседневной жизни. Во многих семьях имеется такой умерший и оживленный колдуном родственник, который и после смерти продолжает потихоньку трудиться на своем клочке земли, выращивая, скажем, овощи. Более того, считается, что раз на тебя работает покойник, значит, ты хороший человек. От плохого бы он давно убежал. Так что оживший черно-белый человек для гаитянина – вполне понятная вещь. А этот ваш, как вы назвали, исследователь, что он? Он-то как раз и объяснил существование зомби элементарным шарлатанством. Много путешествия по Гаити, изучая феномен зомби, он пришел к выводу, что зомби – не ожившие мертвецы. А кто же? Люди, отравленные колдунами.